Оружие. В тереме отряда «Пересвет» было 4 кельи, в каждой жило 6 мальчишек. Причем разного возраста, от 6 до 15 лет. Отряды в прямой дороге набирались не по годам, а по другим признакам. Кабул так и не понял, по каким. Новичка встретили по-приятельски, будто он жил здесь раньше, потом уехал, а нынче вернулся. «А, Владька, привет! Вон свободная койка!» Это заулыбался навстречу старший парнишка, кудлатый, толстогубый, класс так из 8-го. «Я Данила». «А ты откуда знаешь, что я Владька?» «Не Фёд сказал?» «Вообще-то я Кабул». «Кабул имя не христианское, это прозвище, а прозвище здесь не в ходу», заявил Данила, блестя крупными зубами. «Давай, обустраивайся». «Чего обустраиваться-то?» Он уже был в казенном обмундировании, рюкзачок с запасным бельем сдал на склад. Сейчас положил на полку у изголовья мыльницу и зубную щетку, на кроватную спинку повесил полотенце, на подоконник бросил зеленую бейсболку, не форменную, а свою. Он обычно прикрывал ею приютскую стрижку. Койки были заправлены не по-интернатски, а по-домашнему, у кого как. Кабул сел на край постели. Рядом сразу устроился круглоголовый дошкаленок с лопухастыми ушами. Наверное, в другом месте его звали бы Чебурашкой, а здесь он был Никитка. С другого бока приткнулся еще один малек, чуть постарше Никитки. «Я Илья», — заявил он насупленно. Остальные были примерно тех же лет, что Кабул, Вовчик и Саня. Вовчик был бледный, с зелеными глазами и длинными локонами. Смирный такой. Он оказался Владькиным соседом по койке. После отбоя, когда все улеглись, и в окна стал светить из-за черных елей малиновый закат, Вовчик шепотом спросил. «Владь, ты не спишь?» «Нет». Он хотел поговорить с мамой, но да ладно, можно и попозже. «Владь, знаешь что?» «Что?» «А давай подружимся». «Как?» — чуть не сказал Кабул, но понял, что получится нехорошо. «А как это подружимся?» У Кабула никогда не было крепких друзей. Он считал, что дружба зреет долго, и не каждому с ней везет. Если же повезло, то на всю жизнь. А тут? Они ведь познакомились 2 часа назад. А после того, как разъедутся, увидят ли еще когда-нибудь друг друга? И все же Кабул сказал: «Ну, давай». Вовчик вытянул и опустил на Владькино одеяло руку. «Давай твою». Кабул вложил пальцы в ладонь Вовчика. Тот сжал их слегка. И пробежало по Кабулу тепло, словно коснулся его свет планеты Земляники. Они с Вовчиком больше ни о чем не говорили, впитывали вечернюю тишину. В ней чуть слышно шептались Илья и Никитка, а за окном различимо было тихое треньканье. Словно звякали уздечками лошади, которых отпустили пастись на ночь. Потом Кабул подумал, что в таком случае с лошадей, наверное, снимают уздечки. Конь с отливающими красным светом боками подошел совсем близко, глянул на Кабула темными глазами, словно спросил о чем-то. «Ты добрый», — сказал ему Кабул. Тот покивал. В келье чуть заметно пахло нагретой смолой. В углу мерцала под образком Николая Чудотворца лампадка. «Мама, здесь хорошо. Спи, малыш». Вовчик, видимо, считал, что раз они с Кабулом подружились, то надо всегда быть рядом. Но они и были. Кабулу это даже нравилось. Вовчик с расспросами не приставал, больше рассказывал про себя, про свои коллекции солдатиков, про бабушкину дачу, где всегда было так здорово. «А почему приехал сюда, а не к бабушке?» — спросил Кабул, чтобы поддержать разговор. «Она весной умерла. Мать с отцом стали ссориться и разводиться, а меня отправили в лагерь, чтобы не путался под ногами. А вообще-то я здесь еще и в прошлом августе был. Тут занятно». «Что занятно?» «Ну, кружки всякие. И никто не пристает, как в школе. Порядки справедливые». Похоже, что порядки и вправду были справедливые, хотя не всегда понятные. Зачем, например, общие молитвы утром и вечером? В часовне народ не помещался, выстраивались квадратом на поросшие ромашками площади. Молодой священник читал молитву, остальные время от времени осеняли себя крестом. И Кабул крестился. Слов молитвы он почти не разбирал, но старался быть как все. Спасибо прямой дороге, что пригрело его, бесприютного. Перед завтраком, обедом и ужином тоже читали молитву, только не длинную. Однажды ездили в недалекий гарнизон десантников. Там стоял большой храм, и в нем был молебен вместе с солдатами. Хор пел красиво. У Кабула даже мурашки пробежали по спине, хотя слов он и здесь не разобрал. Потом осматривали стоявшие на площадках транспортеры и минометы. По транспортерам разрешили полазать, у минометов покрутить маховички. Позволили даже взять из пирамид, хранившейся в оружейной комнате, короткие Б-2, десантные пистолеты-автоматы. Кабул не взял. Стоял у пирамиды, сунув руки в камуфляжные карманы. «Нефет идет! Не зли его опять!» — шепнул Вовчик. Брат Нефет оказался рядом. «Проявляем твердость убеждений», — сказал он добродушно. Кабул кивнул. «Угу». 3 дня назад у него с Нефедом слегка испортились отношения. Тот привел Кабула в комнату, где занимался кружок военной техники. 10-1/2 ребят самого разного возраста возились у столов с учебными автоматами Б-1. Нефед окликнул хмурого скуластого паренька. «Глеб, покажи отроку Владиславу, как разбирать и собирать Б-1-ку». «Зачем?» — сказал Кабул, ощутив неясное раздражение. «Такое здесь правило. У нас всех учат обращаться с оружием». Кабул не стал спорить. Опять же, со своим уставом в чужой монастырь не суется. Разборку-сборку он освоил за 40 минут, но заниматься в кружке военной техники отказался. «Почему?» — удивился Глеб. «У тебя хорошо получается». Кабул хмыкнул с прежним раздражением. «Едва ли я смогу выстрелить в человека». Это он вспомнил разговоры с Пантелеем. Скуластый Глеб насупился, но спросил не сердито, а скорее жалостливо. «Какой ж ты будешь защитник? Если ты любишь родину, ее надо уметь защищать». «А где моя родина? И за что ее любить?» Глеб сказал назидательно. Он, видать, прошел здесь немалую школу. «Родина вокруг, а любит ее не за что, а просто так, как любит мать, какая бы она ни была». «Мать любит не просто так, а за то, что она мама. За то, что была с тобой ласковая с первого дня. Это получается само собой. За то, что к ней можно прижаться и сделаться ее частичкой». Ничего такого Кабул Глебу не сказал, только буркнул. «Что ты в этом понимаешь?» Видать, юный наставник Глеб поведал о разговоре Нефеду. Вечером Нефед встретил Кабула у столовой, поманил пальцем, взглядом отодвинул Вовчика, который хотел примазаться рядом. «Так что, отрок Владислав, ты считаешь, что у тебя нет родины?» «Это что, исповедь?» — огрызнулся Кабул. «Ну, просто откровенный разговор». Брат Нефед нащупывает у новичка кнопки души. Это оказался рядом незнакомый парень. Худой, по-офицерски стройный, с темной шапкой волос. Не в камуфляже, а в черных джинсах и черной футболке. Его держала за руку бледная девочка лет 8. Было заметно, что Нефед внутренне дернулся, но остался спокоен. Православные наставники должны проявлять сдержанность и терпение. «Да, мой дорогой, хочу внушить ему заповедь о необходимости растить в себе защитника». «С автоматом Б-2, да? Ха, прям скажем, православный атрибут. О днем на занятиях по библейским истинам говорили про заповедь «не убей».» Брат Нефед заметно ощетинился. «Говорили и про слова Иисуса: нет лучшей доли, чем положить душу за други своя». «Вы, ревнители православия, умело цитируете Христа в своих интересах. Он говорил это, когда отправлял учеников проповедовать свое учение, предупреждал о трудностях пути и о том, что надо вступаться друг за друга. А у вас получается, что други — это регент, господин премьер, министр обороны и глава концерна «Земная кровь». За них и должны отдавать свои души ребята, которых выбрасывают из вертушек в пограничные районы». «Вот уж никогда не считал регент и его компанию спасением для страны. Наоборот». «Ну тогда за тех, кто их не други. Лишь бы палить очередями». «По-твоему, не надо никогда воевать, нельзя ни в кого стрелять? Следует подставлять свою спину под любой сапог?» Незнакомец с девочкой ответил невозмутимо. «Стрелять приходится, такова земная доля. Но при чем здесь Творец? Он создавал мир для радости человеческой, а люди все изгадили. И теперь стараются притянуть Бога к земной грязи и крови. Помоги победить недругов. А почему он должен помогать кого-то убивать? Христос сказал, я есть Бог не мертвых, но живых». Кабул и Вовчик прислушивались с интересом. Понимал ли что-то Вовчик, было неизвестно. А Кабул понимал. Тем более, что в эти три дня прослушал несколько уроков по Ветхому и Новому Завету. Молодой ласковый наставник отец Михаил рассказывал кратко и понятно. Нефед решительно заявил собеседнику. «Ты демагог!» «Обругать несогласного — это не по-христиански. Я не ругаю, а говорю горькую истину. И прими к сведению, когда тобой снова начнут интересоваться органы опеки, я не стану больше брать грех на душу и неправдивыми словами укрывать тебя от их любопытства». В тон ему собеседник предупредил. «Если сегодня ночью твой накрученный комп отбросит копыта, не считай, что это мои происки, а прими как волю провидения». «Не пугай!» «Да что ты, брат! Идем, Анютка!» И незнакомец с девочкой Анюткой ушел, мельком глянув на Кабула. В работе кружков должны были участвовать все ребята. Выбирай сам, но без дела не болтайся. Вовчик, например, учился резьбе по дереву и звал Кабула в этот кружок. Но Кабул не захотел. Какой из него художник? По той же причине отказался заниматься росписью глиняных кувшинов и пасхальных яиц. Были футбольные и баскетбольные секции, но Кабул никогда не любил бегать в толпе. Однажды он увидел, как на специальной длинной площадке несколько человек пускают из луков стрелы в большие разноцветные мишени. Понравилось. И показалось даже, что у него получится не хуже, чем у других. Попробовал. Получилось. Записался. Правда, в секции почему-то оказались одни девочки, и командовала стрелками девушка, гибкая и решительная Даша в шапочке с пером. Она обрадовалась новичку. «Молодец! А то мальчишки им все больше липнут к автоматам и пулеметам». Пластмассовые красные луки были тонкие, как удочки, только с обмотанными кожей рукоятками посередине. Не очень сильные, специально для подростков. Но все же консервные жестянки стрелы пробивали насквозь. Даша все время напоминала о правилах безопасности. Однако тренироваться разрешала в любое время. «Только не цельтесь и не стреляйте никуда, кроме мишеней. А то сами знаете, что будет». Когда Кабул ухватывал пальцами тетиву и смотрел сквозь колечко прицела на мишень, в нем напрягались звенящие жилки. От наконечника стрелы к центру мишени будто протягивалась тугая нить. Желтая лакированная стрела послушно шла над нитью и втыкалась в черный центральный кружок, вздрагивало оперение. Промахивался Кабул редко. Девчонки одобрительно повизгивали, а Даша хвалила. «У тебя особое чутье». Наверное, и правда было чутье. Вроде того, которое позволяло не запутаться в конфигурациях пространств. Один раз Даша уговорила Кабула повторить опыт Одиссея, проткнуть стрелой 12 колец. Эти разноцветные пластмассовые колечки, размером со сложенные из пальцев калачик, были подвешены друг за дружкой на горизонтальном шесте, торчащем из развилки клена. Кабул не хотел стрелять, зная, что попытка не удастся. Но девчонки и отиравшийся рядом Вовчик прыгали и голосили. «Владик, давай! Владик, ты сможешь!» Владик не смог. Стрела прошла только через 5 колец, остальные беспорядочно закачались на шнурках. Но все кругом радостно закричали «Ура!», потому что и такие выстрелы до сих пор не удавались никому. «Потренируешься и добьешься своего», — пообещала Даша. Оказавшийся рядом Нефед тоже одобрил умелого лучника. «Ловко получается. А говорил, что не хочешь стрелять». «Это же не в людей, это спорт». «Это оружие. Лук — давний друг славянских воинов». Примерно тогда же и случился спор о славянских и монгольских луках, которым Нефед, кажется, остался недоволен. Чуть позже Вовчик посоветовал. «Ты когда с Нефедом говоришь, в бутылку не лезь. Он беседует ласково, а все берет на заметочку. Потом найдет причину, и пойдем-ка, дружок, в красный уголок». «Куда?» Вовчик хихикнул. «Туда, где краснеют, когда ложатся на лавочку. Особенно те, кто в первый раз. «Да неужели здесь и по правде бывает такое? Я думал, трёп». Вовчик хихикнул снова. «Хм, ты еще не видел, где это? Идем, покажу». И повел Кабула к дальнему строению в ряду бревенчатых теремков. Там, в маленьких сенях, было светло от бьющего в зарешеченное окошко солнца. Вовчик покрутил головой на длинной шее. «Вроде бы никого нет, тихо. Ну вот, смотри». Солнце падало на приземистую дверь. К ней был пришпилен квадрат серой бумаги с крупными старинными буквами. Кажется, называется «Славянская вязь». «Секут, где секут?» А ниже — рисунок, увеличенная картинка из учебника истории. На скамье лежит мальчишка со спущенными штанами, а его охаживает хворостиный монах в острой шапочке. У бедняги в крике разинут круглый рот. Кабул спиной вперед быстро вышел из теремка, словно ему пригрозили, что уложат на лавку после мальчишки. Вовчик выкатился следом. Кабул сдавленно сказал. «Отдолбят каждый день, что православие — добрая вера». «А разве нет?» — удивился Вовчик. «А разве да? Какая-то испанская инквизиция». Вовчик назидательно возразил. «Инквизиция сжигала и мучила, а здесь учат уму-разуму. Чего такого?» «И никто не спорит?» «А как спорить? Родители заранее дают согласие. Будешь упрямиться, дом добавят. В Библии написано, что это полезно». «В законах написано, что никого нельзя унижать», — вскипел Кабул. Вовчик спросил опасливо. «Ты что ли обиделся? В прошлом году тут был один, очкастый такой, из художественного лицея. Тоже заспорил. О правах человека. С Нефедом. А тот объяснил. Вы еще не человеки, и прав у вас никаких нет. Их надо зарабатывать, пока растете. А пацаны ваших лет, говорит, они вроде пустых сундуков. Что в них вложат, такими они и станут. И тогда надо смотреть, давать права или нет. А до той поры надо учить и учить». «По голой жопе», — добавил Кабул. «Но не по голове же. А мягкое место для того и сделано природой. Че такого?» «Ты, видать, уже получал здесь, по законам природы», — заметил Кабул. Без насмешки, даже с жалостью. Вовчик не стал отпираться. «Ага. В том году нас троих сестра Аксинья застукала, когда мы за девчонками в душ подглядывали. И повела к отцу Ефрему. А тот говорит, ты их поймала на этом непотребстве, ты и поучи. Я, говорит, лишь малолеток учу авосечкой, а здесь нужен пруд». Кабул не сдержал сумрачного любопытства. «И поучила?» «Ой, при тех же девчонках. Мы верещим, а они хихикают». Кабул не сдержал брезгливости. «Ты будто с радостью вспоминаешь». «Ну, не с радостью, а как приключение. Во всяком приключении душа замирает. И тогда тоже... Иди, напросись опять». Вовчик, видимо, не замечал досады Кабула. Наверное, по доброте душевной. «Не, больше неохота. А мелкие иногда напрашиваются. От авоськи-то не сильная боль. Никитка говорит, боязно, зато интересно. Стучат друг на дружку, а потом вереницы и бредут к отцу Ефрему. Тот и рад». «А старшие не стучат?» «Ну, бывает. Это ведь вроде игры. Узнают про чужой грех и бегут с донесением». «А отец Ефрем вам ничего про Иуду не говорил?» Вовчик искренне удивился. «А при чем тут Иуда? Он Христа предал, чтобы обречь его на мучение, и ради денег. А здесь, если кто про другого говорит, это ж ради пользы, чтобы очистить его от греха». «Ну да, ну да», — сказал Кабул и стал смотреть на острые верхушки елей и считать, сколько ему осталось жить в прямой дороге. Получалось, что около 2 недель.